Сравнить экспертные заключения по поводу орудий убийств на двух трупах. Пятое. Пусть будет пятое, но оно скорее первое. Надо срочно составить фоторобот этого молодца. Свидетели, боксеры, двое охранников. И послать участковых, местных оперов, сотрудников наших, подполковника. Он, по-моему, толковый мужик. Пусть пройдут по округе, покажут людям, поспрашивают. Наверняка кто-то мог видеть. Антон взглянул на Алексея. На тебя можно рассчитывать? Художник, там прочее. Какой разговор? Петя, увидев, что Щеткин задумался, оторвал того от размышлений Антон. А что, если нам погодить немного с фотороботом? Но зато, как говорится, не отходя от кассы, произвести маленький такой силовой эксперимент. «А ну-ка!» — сразу заинтересовался Алексей. «А-а-а!» — кивнул ему Плетнев. «Я чувствую, что и у тебя тоже мелькнуло. Давай проверим. Предлагаю жестко допросить задержанного и повесить на него два эпизода. Убийство дипломата и нападение на спортсмена с целью нанесения тому тяжелых увечий. Там же какая-то арматура, кажется, фигурировала. Старуху, к сожалению, добавить не можем. Он уже сидел в обезьяннике, когда ее... того... Но все равно тянет под вышку. Условно говоря, паровозом его поставить. Если с уголовниками был связан, знает, о чем речь. Нет, охотно объясним. Раз подельников не называешь, сам потянешь срок и за них. А улики у нас, мол, имеются. До суда тебе их никто предъявлять не станет, да и знать не нужно. А в суде услышишь, когда уже отступать будет поздно, да и некогда. И условия. Называй того, кто за тебя хлопотал. А можно и дальше пойти. Всю компанию называй. Взять на пушку. Вас ведь четверо было. А что? — покачал головой Щеткин. Ничего противозаконного мы не применяем. Я бы попробовал. Как, Леш? Я за. Отлично, — подвел черту Петр. Давайте посмотрим дальше, что мы тут еще можем иметь. «Так уж вроде все», — пожал плечами Смородинов. «Погоди!» — хитро засмеялся Щеткин. «Ты, Леша, сам-то внимательно читал показания дежурного? Других?» «Обижаешь», — усмехнулся тот. «А тогда скажи, кто конкретно позвонил в милицию и сказал короткую фразу, а потом отключился? Ну, есть идея?» «Помню про это, но, по-моему, глух как в танке». А давайте сходим еще раз к сторожам. Вдруг я ничего вспомнят. Бывает же так. Давай и бомжей расспросим. Это бывает, подтвердил Плетнев. Даже в моей короткой практике случалось, Леша. Не помнит, не помнит. А ты вдруг дашь ему в лоб, и он мгновенно все вспоминает. Толчок нужен. И удивляется, как тут мог забыть? Пропало, говорит, в памяти. Знаешь анекдот? Ну... Смородинов заинтересованно уставился на Плетнева. Ага. Приходит к доктору один перец. «Доктор», — говорит, — «у меня провалы в памяти». «Давно?» — спрашивает тот. «Чего давно?» «Провалы». «Какие провалы, доктор? О чем вы?» Смородинов со Щеткиным расхохотались. Вроде и не по делу, не к столу, что называется, но чуть-чуть напряжение-то сбросить тоже надо, расслабиться. «Так что примеров у меня сколько угодно», — серьезно продолжал Антон. «Я имею в виду примеров быстрого возвращения памяти. Если желаешь, еще приведу». «Не нужно», — смеялся Алексей, окидывая взглядом крупную и накачанную фигуру Антона. «На слово верь, пойдемте». И пока шли по узкому проулку между гаражами в сторону сторожки, рассказал об этой последней достопримечательности прошлого. Эта старая гаражная застройка, которую давно уже собирались снести к чертовой матери, имела, мягко говоря, диковатый вид, да и нехорошую репутацию. Рядом с парком были проложены нормальные и хорошо освещенные проспекты, улицы, набережные, где постоянно движется транспорт, где всяческие развлечения и обширная разнообразная торговля. И что именно сюда, к гаражам, где с тыльной стороны к ним вплотную подступали деревья, несло прохожих, какая острая нужда. Понять было трудно. То есть, вообще-то говоря, объяснить можно. Например, срочной малой нуждой. Но ведь и общественный туалет здесь тоже устраивать было бы, ну, как-то странно. А народ, между тем, бегал, срезая углы и сокращая таким образом расстояние от одной улицы к соседней. Но опять же, днем еще куда ни шло.